Кабы не строгий приказ, все-таки колебался один из слуг. «Разве старшего камердинера позвать?» — догадался другой. «Ну, зовите старшего». Явился старший камердинер. Бессменный долго толковал ему, что ручается, что барин не рассердится и примет его. Старший долго раздумывал, наконец кивнул головой. «Хорошо-с, я доложу», — произнес он и отправился докладывать. Бессменный, сильно волнуясь, стал ходить по вестибюлю в ожидании. Он знал, что Елагин падок на все таинственное, и не сомневался, что рассказ о Кутрарари и его хрустале заинтересует его настолько, что он простит, что его побеспокоили. Если же так, то он узнает, зачем и куда уехала Надя. Старший вернулся и со строгим лицом доложил, что просят. Бессменный пошел наверх в кабинет к Елагину. Тот сидел за письменным столом в шлафроке, нахмуренный, сильно не в духе. «Мне ни до кого сегодня», — встретил он князя. «И я принимаю вас лишь по настоятельной вашей просьбе. У вас важное, говорите, дело?» «По-моему, из ряда вон выходящее», — заговорил Бессменный. «Надежда Александровна уехала?» Елагин поглядел на князя, нахмурился и отвернулся. Должно быть, он был сильно расстроен. Бессменный всегда, во всех случаях, видал его изысканно вежливым и учтивым, и теперь то, что он не ответил на вопрос, было для Елагина почти грубостью. «Дело в том», — поспешил заговорить Бессменный, «что я видел ее отъезд на далеком расстоянии. Кутрарари показал мне его. Это было удивительно. Я не хотел верить, приехал сюда нарочно, и вдруг узнаю, что она действительно уехала. Я побеспокоил вас, чтобы рассказать вам и засвидетельствовать о таком случае, который, по-моему, гораздо знаменательнее, чем остановленный индусом маятник». Елагин, видимо, смягчился, как бы поверив тому, что Бессменный явился к нему не ради своего личного дела, но вследствие того лишь, что был поражен необычайностью случившегося с ним. «Так вы говорите, — переспросил он, — что Кутрарари показал вам отъезд Нади? Каким же образом?» Князю вместо ответа хотелось закидать Елагина вопросами о том, куда уехала Надя, зачем? Почему так внезапно и надолго ли? Но он должен был сдержать себя и ответить только. Он показал мне в хрустальном шаре, и я увидел в нем всю сцену отъезда. «В хрустале», — повторил Елагин. «Я знаю об этом способе. Во Франции для той же цели берут стакан с водой, но это все равно. Ну, ничего нового вы мне пока не сообщили, но все-таки это интересно». Кроме того, в эти два дня, вчера и сегодня, благодаря встрече с графом Фениксом и Кутрарари, мне пришлось быть свидетелем еще многих странностей, проговорил Бессменный и принялся рассказывать Елагину обо всем, что произошло с ним со вчерашнего дня. Рассказать надо было, потому что только этим путем, то есть откровенностью, он мог бы получить хоть какие-нибудь сведения о Наде. Он не скрыл ничего, признался перед Елагиным во всем, передавая ему историю с медальоном во всех ее подробностях. Из этих подробностей Елагин легко мог заключить, что они с Надей любят друг друга. Елагин, видимо, относился к нему далеко не враждебно. Он слушал, порой перебивал, задавая вопросы, и снова принимался слушать. «Из всех ваших слов, государь мой, — сказал он, наконец, Бессменному, — я могу заключить о тех чувствах, которые вы питаете к моей воспитаннице. Впрочем, я догадывался о них и раньше». «Да, но где она? Где она?» — билась внутри Бессменного. «Скажите, где она?» «Но, к сожалению, я должен предупредить вас», — продолжал Елагин, — «что едва ли вы увидитесь с нею когда-нибудь. Надя уехала от меня навсегда». «Навсегда? Куда же? Этого я вам сказать не могу». «Но как же так? Почему?» «Вы ведь знаете, что она была лишь воспитанницей моей, да? Я не отец ей и не имел власти удержать ее у себя. Это все, что я могу вам сказать. Но не пытайтесь узнать, где она теперь. Все старания будут напрасны. Вы ее никогда не увидите». Бессменный почувствовал, точно воздуха вдруг не хватило, и дышать стало ему нечем. В глазах его потемнело, но он сделал над собой усилие и проговорил: «Я найду ее».